Глава 21. «Ты сам понял, что предложил?» — кипятился Жаров. «Конечно», — кивнул я. «Ушам своим не верю. С какого хрена я должен организовать побег одному из арестованных? Ты понимаешь, что после этого с меня живого кожу снимут? Тот же Кравченко крик поднимет на всю губернию!» — продолжал разоряться Архип. «Надеюсь, в его кабинете хорошая звукоизоляция, иначе нашу словесную перепалку могли слышать даже на улице». «Стой, дружище, возьми себя в руки», — попросил я. «Все равно ты выжил все из этих голубчиков. Даже Мальцев раскололся, а ведь как храбрился, как строил из себя героя в момент ареста». «Я ж говорил, у меня и не такие запоют», — довольно улыбнулся чекист. «И не надо никаких пыток». Я хмыкнул. Оказывается, старый трюк с мясницким фартуком в пятнах ржавой крови родился намного раньше, чем я думал. Стоило только Архипу облачиться в него, как Мальцев поплыл окончательно и бесповоротно. И я прекрасно понимал диверсанта. Вид у чекиста был просто зверский. Глядя на него, верилось. Этот сейчас возьмет в руки мясницкий нож и отхреначит у запиравшегося на допросе арестанта что-то ненужное. Ну, например, мужское достоинство. Так что сдался Контрик быстро. Жаров даже не успел толком войти в роль Ката, а я разыграть из себя доброго полицейского. Кстати, эта тактика допроса тоже в ходу уже не один год. Особо ценной информации мы не разжились. Группа боевиков целиком состояла из местных, недовольных советской властью. Разве что идейным оказался только Мальцев, в прошлом служивший военным интендантом. Остальных больше интересовала финансовая сторона вопроса. Может, Жаров и узнал для себя что-то полезное, а вот мне сведения, полученные во время допросов, особо не помогли. Все-таки контрики вращались в других кругах и с миром криминала пересекались нечасто. Конспирация у них была поставлена неплохо, потому выйти на кого-то повыше не получалось. Даже Мальцев не знал, где и как можно отыскать Каурова. Тот сам находил своих подчиненных и передавал указания. Как ни крути, получается, что без Шахутина главаря губернской ячейки белогвардейского подполья нам не взять. И тем выше была ценность Льва Семеновича. Вот почему я и завел этот разговор с Архипом, предложив ему отдающий авантюрой план — выпустить на волю боевика по фамилии Рожков, сына разорившегося еще при царе лавочника. Он был мелкой сошкой и особых подвигов, за исключением неудачного налета на склады, за ним не числилось. «Ты пойми, от Рожкова все равно толку мало, да и особой опасности он не представляет. На свободе от него выйдет намного больше пользы», — уговаривал я чекиста. «Какая еще польза?» — продолжил возмущаться Жаров. «Элементарная. Только сам по себе побег должен выглядеть максимально нелепо. Ну, словно Рожкова нарочно выпустили на свободу. Как только Кауров узнает, что Рожков, в отличие от других, сбежал, то непременно заинтересуется деталями, и тогда у нашего главаря непременно возникнут подозрения». «То есть ты хочешь перевести стрелки с Шакутина на Рожкова?» В последнее время Архип нахватался от меня жаргонизмов и с огромным удовольствием употреблял их в разговоре со мной. «Ага. Если Кауров припрет беглеца к стенке, его версия побега будет настолько неубедительной, что вывод родится сам собой. Рожков работает на ГПУ. Это именно он слил информацию о диверсии», — кивнул я. «Кауров его убьет. Еще скажи, что ты зарыдаешь крокодильими слезами при этом известии», — хмыкнул я. «Скажешь тоже», — фыркнул Жаров. «Все равно его к стенке нужно ставить. Меня больше другая сторона вопроса волнует. За побег начальство по головке не погладит. Скорее наоборот. Секир башка». Он выразительно провел ребром ладони по шее. «Не мне тебя учить, Архип. Ты ведь не первый день в органах. Все зависит от того, как ты обставишь этот побег. Заранее проведи его как многоходовую комбинацию по разложению банды Каурова. Так, мол, и так провел операцию по дезинформации противника», — улыбнулся я. «Зерно логики в твоих словах есть», — согласился он. «И не одно, Архип. Ну как, сделаешь?» «Ради того журавля, которого нам обещает дать Шакутин, я готов повыпускать на свободу всех синиц, что у нас в руке», — вздохнул чекист. «Уже сегодня Рожков дернет в побег. Ну а я постараюсь, чтобы все это выглядело настолько фантастическим, чтобы ему ни одна собака потом не поверила». В его глазах зажглось мечтательное выражение. Он уже был там, в планируемой спецоперации. Вот и ладно. Ты уже начал переговоры с петроградскими товарищами? Я вернул его с небес на землю. Чекист опомнился. Да, как ты и советовал. Связался напрямую с товарищем Маркусом. Он заинтересовался нашим делом, обещал лично приехать через несколько дней. Надеюсь, Кравченко не в курсе? Задал я главный вопрос. Надеюсь, нет. Знаешь, Георгий, только между нами. Архип вопросительно посмотрел на меня. Кажется, настал час истины. «Буду нем, как могила», — пообещал я. «В общем, у меня давно сложилось впечатление, что сам Кравченко замазан в этом деле. Я, конечно, долго в это не верил. Все-таки не последний человек в губернии, тем более работает в ГПУ. Но потом стал размышлять над фактами, прикидывать, что и как. Короче, если выяснится вина Кравченко, для меня это сюрпризом не станет», — понизил голос Архип. «Для меня тоже», — усмехнулся я. «Знаешь, когда он посоветовал получше к тебе присмотреться и взять на карандаш, это была для меня чуть ли не лучшая рекомендация в твой адрес», — с горечью произнес Жаров. «Я сразу понял, ты свой, и рад, что не ошибся». Я внимательно посмотрел на него. Конторские моего времени умели влезать в душу без мыла, поэтому при разговоре с ним невольно приходилось анализировать каждое слово, жест или взгляд. Но Архип говорил совершенно искренне, об этом твердила вся моя интуиция и жизненный опыт прошлых лет. Я обрадовался, что нашел себе такого союзника. Было бы куда хуже, окажись он человеком Кравченко, который бы с самого начала начал ставить мне палки в колеса. «Тогда давай заниматься тем, для чего нас назначили. Ты лови контру, а я займусь бандитами», — сказал я. «Шакутин вышел на тебя и хочет встречаться только с тобой. Сам понимаешь, без тебя я пока не обойдусь», — заметил чекист. — Насчет этого не переживай, Архип. У нас запланирована встреча сегодня вечером. Я что-то могу передать Льву Семеновичу? — Передай ему большую благодарность от лица новой власти, а также сообщи, что сам товарищ Маркус обещал принять участие в его судьбе. Пусть ни о чем не беспокоится. ГПУ помнит добро, — сказал Архип. — Отлично. Тогда постараюсь добиться от него сведений, которые помогут отыскать берлогу Каурова. Хватит этой сволочи наслаждаться свободой. Пора нести ответ за содеянное, — произнес я. Пролетка, закрепленная за ГПУ, отвезла меня к отделению. Я прибыл как раз к началу ежедневной планерки. Многие уже знали о ночном аресте. — Товарищ Быстров, говорят, вас можно поздравить. — Можно, и ни одного меня. Все отделение отличилось. «Начнем совещание, товарищи!» — пригласил я людей в кабинет. Леонов, не спавший всю ночь, впрочем, мне тоже не удалось вздремнуть, выглядел усталым и разбитым. Он то и дело тер покрасневшие глаза. Наша профессия требует от людей полной самоотдачи, однако доводить людей до грани нервного и физического истощения не стоит. Что касается меня, я начальник, мне по должности полагается быть как минимум терминатором, не нуждающимся в отдыхе, еде и сне. «Идите домой, товарищ Леонов», — предложил я. «Поспите часа 3-4, а потом возвращайтесь на службу». «Товарищ Быстров, со мной все в порядке», — попробовал погеройствовать начальник под отделу УГРО. Но я остался непреклонен. «Ступайте, это приказ. Если срочно понадобитесь, выдерну раньше». «Есть», — поднялся он. Я заслушал несколько коротких докладов, в принципе, пока ситуация находилась в приемлемых рамках. Убийство на почве бытовухи, раскрытое по горячим следам. Жена пырнула ножом неверного супруга, перепалы и любовницы, правда, обошлось легкими ранениями. Грабеж. Гражданин раздели до нитки почти возле собственного дома. Терпила опознал грабителей. Те пока где-то попрятались, но личности установлены, так что долго виться веревочки не выйдет. Пара пьяных драк, мелкое мошенничество. В общем, все достаточно рутинно. Завхоз и по совместительству бухгалтер Житков сообщил, что сегодня в кассе отделения милиции начнут выдавать задолженность по зарплате. Народ резко повеселел, заулыбался. На этой позитивной ноте я и закончил совещание. Спать хотелось до одурения. Я сходил за кипяточком и заварил себе чай. На этот раз нормальный, купленный в Непманском магазине, а не морковный. Только сделал глоток, как появился дежурный. «Товарищ начальник, там до вас какой-то гражданин с собакой». «С собакой?» Не сразу сообразил я, а потом до меня дошло. «Немедленно пригласите его ко мне». Предчувствия не обманули. Гражданином с собакой оказался Лаубе с верным Громом. «Константин Генрихович, Я встал и в искреннем порыве обнял старика. «Здравствуйте, Георгий Олегович. Вот, прибыл с громом на новое место прохождения службы. Если вы не передумали, конечно». «Не передумал», — сказал я. «Вы бы знали, как я рад вас видеть, Константин Генрихович». «Приятно слышать. Удалось вырваться пораньше, чем планировал. Дом продал и сразу к вам. Когда прикажете приступать?» Мне безумно нравился этот старый служака. Чувствовалась в нем прежняя закалка. Точно так же потом будет чувствоваться стальной стержень в ветеранах милиции и прочих служб сталинской поры. Какая-то особая порода людей, словами описать это невозможно. То, что нам в нашей жизни кажется немыслимым героизмом, они зачастую совершали чуть ли не каждый день. «Устрою вас с громом и сразу за работу», — сказал я. «Поверьте, ее тут столько...» «Господи!» — вдруг вздохнул Лауба. Я увидел, как его глаза предательски увлажнились. «Что такое, Константин Генрихович?» — встревожился я. «Я что-то не то сказал?» Ужасно не хотелось обидеть этого замечательного человека. «Наоборот», — махнул рукой Лауба. «Вы сказали именно то, что я уже давно не чаял услышать. Знали бы вы, Георгий Олегович, как я соскучился по всему этому, как мне не хватало дела, к которому я привык. Если бы не ваше предложение, я бы, наверное, умер с тоски». У меня дрогнуло сердце. Я посмотрел на старого сыщика с безмерным уважением. «Константин Генрихович, мне искренне жаль, что это не произошло как можно раньше. Вы так нужны нам». «Думаете?» — вопросительно поднял бровь Лаубе. «Знаю. Советская власть очень перед вами виновата. Но теперь все ошибки прошлых лет будут исправлены. А что касается тоски...» Я улыбнулся. «Еще немного, и это слово просто исчезнет из вашего лексикона».